Глава 16. «И в тумане табачного дыма слово вымолвил старый стрелок, что для воина все достижимо, лишь бы только варил котелок. Я решительно сказал, надо что-то делать, Моисей Наумович». Он зябко повел плечами под накинутой шубейкой, лицо у него было измученное. — Надо бы, — пробормотал он. — Написать в облздрав, в министерство? — Даже не смешно. — Может быть, у вас в Москве кто-нибудь есть? Старые связи какие-нибудь? Нет? Он безнадежно махнул рукой. Я сказал с раздражением, люди же гибнут, Моисей Наумович. Может, в ГБ обратиться? Послушайте, Алексей Андреевич, если верить этому вашему лейтенантику из милиции, в КГБ все и без нас известно. И потом он замолчал и вдруг пугливо поглядел на небо, серое пасмурное небо, откуда сыпал на нас в безветрии мелкий снежок, словно бы он ждал, что вот-вот на нас спикируют какие-нибудь мессеры. — Что потом? — рявкнул я, чтобы подавить в душе страх. — Что потом, Моисей Наумович? Говорите же, мы здесь не шутки шутим. — Все, что мы с вами знаем, они знают и без нас. А вот с кем они дело имеют, этого они не знают. А вы знаете? Он поник головой и едва ли не шепотом произнес: «А я знаю. Но они не поверят. Не готовы они». «Но хоть мне-то вы можете сказать!» — закричал я. Я-то уж, кажется, ко всему готов. Да говорите же, черт подери, право! И он заговорил, а я стал слушать, выпучив глаза и раскрыв рот. Нет, к этому не был готов и я. «Ким Волошин, — объяснил Моисей Наумович, — не живой человек в полном смысле этого слова. Возможно, он не человек вообще. Ким давным-давно умер, был ввергнут в ад, осужденный на вечные муки, но ему удалось бежать, бежать совершенно так же, как в нашем мире бегут из тюрем, колоний и прочих мест куда менее отдаленных. А беглецу из ада, как и заурядному беглецу с каторги, требуется как можно скорее смешаться с массой, затеряться в толпе, ведь адские слуги, упустившие его, рыщут в поисках по всему миру, чтобы нагнать, схватить и вновь ввергнуть в пучину немыслимых мучений. Но тут возникает заковыка. Никто не может представить себе, какие травмы и увечья получает иномирская плоть от разных там сковородок, котлов и раскаленных щипцов, но в первую очередь, очевидно, беглец озабочен заменить свое изувеченное иномирское обличье на нормальное тело обитателя нашего мира. Иначе и у нас его не поймут, и погоня настигнет в два счета. Ну и вот. Моисей Наумович замолчал и со значением посмотрел на меня. — Что, ну и вот? — тупо спросил я. Я обалдел. Все-таки передо мной был один из самых умных и образованных людей, каких я когда-либо знал. Материалист, черт подери, медик! — Вот он и ищет себе новую плоть, — пояснил Моисей Наумович. А это непросто. Тела убитых на войне или погибших при катастрофах сильно повреждены. Переселяться в них все равно, что менять одну драную телогрейку на другую, а добраться до тех, кто почил более или менее естественной смертью, он не успевает, ибо эти телесные оболочки почти сразу же попадают к прозекторам. Ну и вот... Погодите, Моисей Наумович, ну и вот, каким образом все это согласуется... А я не знаю, каким образом. Я никогда ни о чем подобном не слышал. Предположим, он принялся изготавливать себе трупы сам. Или ему не обязательно нужен труп, а так, живой, но безумный, скажем. И предположим, что при побеге ему удалось завладеть адским оружием своих мучителей. Бывает же, что преступники при побегах захватывали у охраны пистолеты, автоматы, не знаю, что там еще. Я взял его за руку и мягко сказал: «Моисей Наумович, признайтесь, где вы нахватались всей этой несусветной чепухи?» Он отвернулся и высвободил руку. «Что ж, не буду скрывать, на идею меня навел один фильм. Американский. Фильм ужасов. Хотя в нем все совсем не так. Но это не чепуха. Поверьте старику Алексею Андреевичу, может быть, я сумбурно изложил, не все детали учел, но в главных чертах, в основном, я прав. Я уверен...» — Да, — сказал я с горечью, — в основном вы правы, конечно. Принятию такой версии в КГБ, несомненно, не готовы. Другое дело наши няньки и старушки. Они уж за эту версию ухватятся, да еще подробностей добавят. — А хотя бы няньки и старушки, — произнес он, гордо задрав свой огромный старый нос, — глаз народа, знаете ли... Я обнял его за плечи. «Пойдемте, Моисей Наумович, вы совсем озябли. А знаете, какое самое уязвимое место в вашей версии?» «Знаю», — сердито пробормотал он. «Она многое не объясняет». «Это бы еще что? Главное, ее практически нельзя применить». Понимаете, дорогой Моисей Наумович, словить бежавшего из тюрьмы какого-нибудь Фомку Блина наши доблестные органы еще смогут, а вот ущучить беглеца из ада, да еще вооруженного неведомым адским оружием, тут уж, простите, вся наша королевская рать не справится. И насчет гласа народа не стоит разбрасывать перлы вашего воображения направо и налево. Не ровен час еще попадете кому-нибудь не в бровь. Ручаюсь, у нас в палатах, да и в ординаторских, уже разрабатываются подобные версии. А если еще и вы, с вашим авторитетом... — Отстаньте, Алексей Андреевич, — сердито прервал он меня. — Я не ребенок и знаю, где можно, а где нельзя. «Ну — Ну-ну, — сказал я. И мы расстались. И все же я был заведен. И абсурдная гипотеза Моисея Наумовича, не стыжусь в этом признаться, произвела на меня впечатление. Я призывал себя к хладнокровию и здоровому скепсису, я ругал себя за впечатлительность и презрительно дивился себе, как вдруг во время обхода сообразил, что меня мучит. Да, сказочка моего друга была абсурдна, ни с чем не сообразна, но включала она в себя одно очень точное словечко, и словечко это было — ад. Правда, не в том смысле, в каком употреблял это словечко Моисей Наумович, но все равно я интуитивно почувствовал, что именно от ада надлежит разматывать этот кошмар с Кимом Волошиным. Все объясняет ад. И уже к концу обхода я объяснил себе все. Правда, легче мне не стало. Потому что объяснение мое страдало тем же изъяном, что и версия Моисея Наумовича. Оно не могло служить руководством к практическим действиям.